Прочитаю во втором послании апостола Петра, 3 глава, второе послание Петра, 3 глава, последние 2 стиха, 17-18. «Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены о сём, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения. Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего Спасителя Иисуса Христа». Братья и сестры, за эти дни тоже можно сказать, что много было предупреждений. Предварены – это предупреждены, наперед предсказаны или обезопасены, чтобы знали, как идти. И такие слова: «Теперь что? Берегитесь!» У меня такое вот на сердце пожелание. И в этой краткой проповеди: «Берегитесь! Вы получили многое. Берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения». Когда вы здесь находились, оно дополняло, оно сохранялось, оно как-то вместе горело. Но вот теперь придется спуститься с горы, теперь идти вниз. А что внизу ожидает? И поэтому такое вот просто желательное предупреждение и пожелание. Берегитесь, не потерять, сохранить, чтобы не попали в какое-то заблуждение. Что для этого нужно, чтобы уберечь, сохранить и даже, может быть, преувеличить? Второй стих этого отрывочка говорит: «Возрастайте».